Глава четвертая. Звуки и буквы. Самая удивительная буква русской азбуки. Сейчас вы удивитесь. Раскройте томик стихов Пушкина на известном стихотворении «Сквозь волнистые туманы». Возьмите листок бумаги и карандаш. Подсчитайте, сколько в четырех первых его четверостишиях содержится разных букв. Сколько А, сколько Б и так далее. Зачем? Увидите. Подсчитать легко. Буква П в этих 16 строчках появляется 9 раз. К – 7 раз. В – 7. Другие буквы по-разному. Буквы F нет ни одной. А что в этом интересного? Возьмите более объемистое произведение того же поэта «Песнь о вещем Олеге». Проведите и здесь такой подсчет. В песне около 70 букв P, 80 с чем-то K, более сотни V, буква F и тут не встречается ни разу. Вот как. Впрочем, вполне возможна случайность. Проделаем тот же опыт с чудесной неоконченной сказкой Пушкина о медведе, как весеннюю теплую порою, в ней также 60 букв П, еще больше К и тем более В. Но буквы F и тут вы не обнаружите ни единой. Вот уж это становится странным. Что это, и впрямь случайность? Или Пушкин нарочно подбирал слова без F? Не стоит считать дальше. Я просто скажу вам. Возьмите сказку о попе. Среди множества различных букв вы F не встретите, сколько бы ни искали. Перелистайте Полтаву, и ваше удивление еще возрастет. В великолепной поэме этой примерно 30 тысяч букв. Но ни в первой, ни в третьей, ни в пятой тысяче вы не найдете буквы F. Только прочитав 4-5 страниц из 15, вы наткнетесь на нее впервые. Она встретится вам на 378-й строке Полтавы в загадочной фразе. Во тьме ночной они, как воры, слагают цифр универсалов. Универсалами на украинском языке тех дней именовались гетманские указы, а цифр тогда означало то, что мы теперь называем шифром – тайное письмо. В этом слове и обнаруживается первая буква F. Дочитав Полтаву до конца, вы встретите F еще два раза в одном и том же слове. Гремит анафема в соборах. Раз в год анафемой до ныне, грозя гремит о нем собор. Анафема значит проклятие. Изменника Мазепу проклинали во всех церквах. Таким образом, среди 30 тысяч букв Полтавы мы нашли только три F, а P, K или G, да их там, конечно, сотни, если не тысячи. Что же Пушкин питал явное отвращение к одной из букв русского алфавита, к ни в чем не повинной букве F? Безусловно, это не так. Изучите стихи любого другого нашего поэта-классика, результат будет тот же. Буквы F нет ни в когда волнуется желтеющая нива Лермонтова, ни вороне и лисице Крылова. Неужто она ненавистна и им? Видимо, дело не в этом. Обратите внимание на слова, в которых мы нашли букву F в Полтаве. Оба они не русские по своему происхождению. Хороший словарь скажет вам, что слово «цифра» проникло во все европейские языки из арабского. Недаром и сами наши цифры именуются, как вы знаете, арабскими. А анафема – греческое слово. Это очень любопытный для нас факт. В пушкинской сказке о царе Салтане буква F, как и в Полтаве, встречается три раза. И все три раза в одном и том же слове – флот. Но ведь и это слово не русское. Оно международного хождения. По-испански флот будет флота, по-английски – флит, по-немецки – флоте, по-французски – флот. Все языки воспользовались одним и тем же древнеримским корнем. По-латыни «флюэре» означает «течь» о воде. Обнаруживается вещь неожиданная. Каждое слово русского языка, в котором в начале, на конце или в середине пишется буква F, на поверку оказывается словом не исконно русским, а пришедшим к нам из других языков, имеющих международное хождение. Так «фокус» означает «очаг» еще в Древнем Риме. «Фонарь» по-гречески значит «светильник». «Кофе», как мы уже видели, заимствовано от арабов. «Софьян», «тафта», «софа» пришли к нам из других стран Востока.